Полковник опрокинул второй бокал, и она уже не убирала ног, омывая их ладонями, стирая бегущие струйки. Воробьев воспользовался пустой приемной, вошел без доклада и сразу сунулся в комнату отдыха. «Прошу прощения, будто бы растерялся он. Я не кстати, товарищ генерал. Заходи», — недовольно бросил полковник. «Пришел сообщить, что поймал кота?» «Мы тут вино разлили», — смутилась Капитолина. «Совершенно случайно». «Где пьют, там и льют», — нашелся Воробьев, пропустив мимо ушей издевку Арчеладзе. «Все в порядке, товарищ генерал. Жабин все отрицает, но жена сделала стойку». «Не везет тебе, Воробьев», — откровенно пожалел полковник. «Опять зря сработал». «Что-что, товарищ генерал?» «Впрочем, может, и не зря», — поправился Арчеладзе. «Послушаем, что скажет жена Жабина, и что он скажет ей. Садись, выпей с нами вина». Полковник достал три чистых бокала, неторопливо расставил их и разлил вино. Капитолина отыскала в туалетной комнате губку и заканчивала убирать пол возле стола, отжимая вино в пепельницу. Воробьев сел в полном замешательстве. «Время покажет, Владимир Васильевич», — успокоил его полковник, — «не обращай внимания. Ты вот что скажи. Пойдешь ко мне на свадьбу? Свидетелем, дружкой. Как там еще называют?» «Идти схвати тихо, чтобы не услышала Капитолина», — проговорил Воробьев. «Вот это новость. Но извиняйте, товарищ генерал, не пойду». «А почему, Володя?» «Не хочу опасного сближения с начальством», — заявил он. «Это напоминает мне ядерную реакцию». Полковнику показалось, что он старается скрыть истинную причину. Либо полную неприязнь к Капитолине, либо безответную любовь к ней. Возможно, и то, и другое вместе. «Спасибо за откровенность», — однако же сказал Арчеладзе, ничуть не обидевшись на отказ. «Но в качестве гостя-то придешь?» «В таком качестве приду», — пообещал он. «В свободное от службы время». «В таком случае я позову Негрея», — решил полковник. «Он согласится сближаться с начальством?» «Он согласится», — заверил Воробьев. «В доску расшибется, потому что рыльце в пушку». «У нас у всех оно в пушку», — философски проговорил Арчеладзе. «Садись, Капитолина. У Воробьева созрел тост. Он предлагает выпить. За что, ты сказал?» «За любовь», — нарочито весело провозгласил он. «За нее, уважаемая невеста и жених». Он одним махом выпил вино, пристукнул бокалом о стол, словно каблуками, и встал. «Разрешите идти, товарищ генерал?» «Иди». «Стой! Негрей так и не звонил?» «Нет, не звонил». «Позвони сразу ко мне», — распорядился полковник, — «в любой час». После Воробьева они сидели молча, и вина уже почему-то больше не хотелось. Шел 19:00. «Поедем домой», — предложил полковник. «Тут нечего уже ждать». «Ты не пожалеешь потом?» — Капитолина подняла глаза. «Ты не станешь попрекать меня прошлым?» «Прошлого нет, Капа», — вымолвил он, плеская вино в бокале. «Оно прошло, а есть только будущее, и меня больше ничто не греет в этой жизни». Подъезжая к дому, он увидел знакомый зеленый москвич с затемненными стеклами. Будущее поджидало его, можно сказать, у самого порога. По крайней мере, так казалось. Глава 16. Слиток лежал в открытой коробке из-под импортной обуви. Тяжелый, массивный, он продавливал дно коробки и глубоко утопал в мягком сиденье. Стенки его были почти гладкими, зеркальными, слегка конусными к низу, а вверх напоминал корку неудавшегося хлеба, проваленное плоское в бугристых натеках. В металле не было дрожжей, чтобы поднять его, сделать пышным, румяным и привлекательным.